Глава 25. Черная мамба. Не такой он уж и большой. Я оглянулся на знахаря, стоявшего в привычной позе гарниста с фляжкой в руке. Ты еще одну накати, старичела, вообще ничего не увидишь, серьезно сказала Фитилек. Он только появился. Вот-вот, по первым секундам было трудно судить, каким в конечном итоге станет портал и что за образина оттуда вылезет. То, что из черного портала кто-то появится, сомнений ни у кого не было. Не могут внешники вслепую такую дуру поставить. Портал мерцал, принимая очертания вала. Черный цвет ему придавало подозрительное облако, вьющееся рядом с ним. Казалось, что портал чадит горевшей покрышкой, настолько сгустившиеся потоки вокруг него были густыми и жирными. И еще этот неприятный гул в ушах, он тоже появился одновременно с возникновением портала. «Блонди, загоняй всех к Палычу на третий уровень, мы уходим!» — выкрикнул я, прогоняя застывших любопытных пинками. Не хватало еще дождаться скребера с открытым шлюзом. «Все, бегом отсюда или будете иметь дело с папашей Кацом!» — вырвалось у меня. Дальнейшую трансформацию портала мы наблюдали уже из командного центра. Астра любезно подала нам завтрак или ужин. Я уже сбился со счета, скорее всего, завтрак, потому как светало. Портал к тому времени подрос, и теперь через него смело мог проехать карьерный самосвал. Дело оставалось за малым — дождаться пришельца. Мы уже успели позавтракать, обсудить фитилька, пожурить папашу Кацу и даже вспомнить Наташу, когда в портале возникло движение. Черные космы вокруг овального проема, парящего над землей, стали трепыхаться на ветру, создавая зловещий ореол. Блонди ойкнула, фитилек поджал губы, папаша Кац опять потянулся к фляжке и получил по руке от кобры. Портал стал прозрачным, и внутри него показался гигантский черный осьминог, но когда он вылетал из него, скребер принял форму кальмара. Оставалось неизменным только количество щупалец и наличие двух огромных глаз. После того, как чудовище выбралось на альпийский луг, портал вобрал в себя орел черной пыли и растворился в воздухе. Однако пыль, больше похожая на чадящие покрышки, появилась вновь и теперь исходила уже от самого спрута. «Маленький Изя!» — зловеще прошипела на ухо знахарю фитилек. «Вполне взрослый экземпляр. Это точно скребер?» — спросил папаша Кац. «Скорее всего. Астра, чем отличается скребер от элиты?» — задала вопрос кобра. «Так сразу и не скажешь. Прислать вам ссылку?» — прозвучал веселый голос. «Не юродствуй, не знаешь, так и скажи!» — оборвала ее фитилек. «Перед нами скребер», — молвил Флэш, указав на парящего в воздухе черного кальмара. Его голова принимала по очереди форму воздушного шара, лампочки и цилиндра с клювом, как у кальмара. «Элита, если она была когда-то спрутом, должна быть водоплавающей, но тогда она не сможет летать в воздухе». «А Молчун прав», — кивнула кобра. «К тому же даже суперы не могут видоизменять свое тело, во всяком случае в таком широком диапазоне». «Ладно, скребер, что нам с ним делать, он же летает. Ты лесник к нему просто не подберешься», — сказала фитилек. «Сомневаюсь, что это дало бы результат. Даже если я успею отрезать ему щупальца, вряд ли это обстоятельство нам поможет». Хмыкнул я, разглядывая черное привидение, летающее по лугу. Перемещается он легко и непринужденно, несмотря на свои габариты. Возможно, он полый изнутри, но вроде тех существ под водой, которые регулируют плавучесть своим пузырем в теле. «Летает быстро», — подтвердила мои сомнения кобра. «От меня тоже толку не будет. Эх, жалко, Натаха отрубилась, она бы его смогла приморозить». «Я вот сомневаюсь», — завел свою волынку папаша Кац. «Что вы его приморозите? Не так он прост, как кажется. Мне больше всего смущает это черное облако. Что оно может и зачем оно ему?» «Выхлопные газы», — пошутила фитилек. «Может начать наше знакомство, выбив ему глаз?» предложила Блонди. «Я смогу». «Да-да, верно, а потом он выбьет глаза нам всем», — угрюмо произнесла кобра. «Жень». «Погодите, пока над ним опыты проводить. Пустим вперед роботов, заодно и узнаем, на что он способен. Астра, душа моя, что у тебя есть для него?» «Душа моя, как вы заговорили-то?» — ехидно ответил искусственный интеллект. «Что-то новое. Я больше привыкла слышать «отвянь, завали, не юродствуй». «Девушка в шоке от увиденного. Не обращай на нее внимания». Я больно ущипнул фитилька. «Ликвидаторы здесь не помогут. Судя по бою на 24-й платформе, ваш экземпляр очень похож на тот». «Наш. Поправил ее я. Тебя он тоже прикончит, если что». «Наш, согласна. Так вот, скребер разрушил половину крепости своими выделениями непосредственный щупалец. Так называемое черное облако позади него – ничто иное, как рой мельчайших существ. Сам же он как матка, рождающая их. Из каждого щупальца он может выпустить струю так называемого дыма. Симбиоты представляют собой микроскопические копии его самого, примерно 2-3 миллиметра. Они растворяют все на своем пути, выделяя черную слизь. Критическое воздействие слизи в разы превышает все известные нам кислоты. Все известные кислоты для внешников. Они так и не сумели и близко приблизиться к таким показателям. Были проведены множество всяких экспериментов после столкновения на 24-й, но результаты и рядом не стояли. Во время боя скребер повредил само основание 24-й платформы, уничтожив до 30% несущей конструкции. Этот экземпляр скребера – единственное известное нам существо, способное растворить купол». «Спасибо, я уже сходила под себя», – не удержалась фитилек. «Не юродствуй», – последовал ответ Астры. «Слышь, отвянь, а?» «Потом продолжите диалог. Что рекомендуешь, Астра?» – спросил я. «Переезжать на 20-ю», – отрезала Астра, обозлившись на фитилька. Я слегка придушил рыжую. «Ну ладно, Астрочка, сори, я шутила. Есть у тебя какая-нибудь пушечка для этого гаденыша?» Откашлившись, ласково спросила фитилек. «Ага, есть. Извинись, иначе я твои фотки, те, что ты сделала рядом с капсулой беспомощной Наташи, всем покажу». Обрадовалась Астра. «Извини, извини, извини, Астрочка!» Быстро проговорила фитилек, краснея от стыда. «Фотки?» Я внимательно посмотрел на фитилька. «С Наташей?» Подняла бровь кобра. «О боже, я уже представил, какие!» Поперхнулся папаша Кац и спрятал фляжку. «Ну, была фотосессия, там ничего особенного», – пожала плечами фитилек. «Конечно, ничего», – ехидно добавила Астра. «Она голая уселась на капсулу прямо своей... ей на голову». «Я должен это увидеть», – воскликнул папаша Кац. «Потом посмотрим», – дипломатично сказал я. «У нас сейчас проблема иного рода нависла. Так что там с пушкой?» «После того, как внешники положили два оперативных звена быстрого реагирования, до них дошло задействовать дезинтегратор. Они 2 года как поступили на вооружение. Дезинтеграторы себя неплохо зарекомендовали в подавлении колонии в созвездии Стрельца. Правда, там немного перестарались, и взбунтовавшаяся планета перестала существовать как класс. Командир орбитальной группировки мистер Чанг сомневался, нужны ли нам здесь такие пушки». Но после того случая они получили широкое распространение. Единственная их беда – они чрезвычайно медлительны. И работать по движущимся объектам из них крайне затруднительно. На складе есть одна установка. В данный момент я вывожу ее с консервации, господин оператор». Отчеканила Астра. «Ну ты чего, Астра? Не обижайся на нее, она получила ментальную травму». Я погладил фитилька по голове. «Так ведь?» «Да». Рыжая пустила слюну из уголка рта и скосила глаза. «Так бы сразу и сказали», – прозвучал радостный звонкий голос Астры. «Я предлагаю ее ко мне в капсулу на часок поместить, на реабилитацию, так сказать». «Позже», – опять дипломатично ответил я. «Давайте думать, как эту сволочь приманить». «Это она?» – уточнила Блонди. «Тогда предлагаю назвать ее Черной Мамбой». «А если он?» — крякнул папаша Кац. «Тогда черный Кац», — пошутила Кобра. «Вы смотрите, он заинтересовался шлюзом», — воскликнул обычно молчавший Флэш. На мониторах, расположенных над шлюзом, появился спрут. Он остановился в метрах 50 перед тройными стальными воротами и завис над ней. Его щупальца шевелились совершенно спонтанно. Большие черные глаза торчали темными полусферами из головы. Понять по ним, куда смотрит скребер, было невозможно. Сам спрут менял форму головы каждые 5 секунд, утвердив нас в мысли, что под кожей нет черепа. Или кости были настолько пластичны, что видоизменялись без всякого ущерба для себя. Вскоре скреберу надоело выделываться, и он показал, на что способен. Подняв в сторону шлюза 4 из 8 щупалец, он исторг фонтан своих микроскопических существ. Эффект был поразительным. Удар пришелся в основном по горе, и только краем задел первую стальную плиту шлюза. Слизь, попав на камень, моментально вскипела черным облаком. Клубы жирного дыма выстрелили вверх и быстро достигли купола, отравляя атмосферу. Солидного куска горы как не бывало вместе с одной секцией металлических ворот. Эта черная слизь растворяла все на своем пути, и, как я понимаю, защиты от нее не было. Все, что мы увидели на мониторах в командном центре, видел сейчас весь комплекс. Я подошел к окну, внизу вся площадь была полна застывшими в ужасе людей, наблюдавших, как скребер штурмует наш муравейник. «Астра, необходимо его отвлечь. Кто сейчас за пределами комплекса?» Стараясь говорить спокойно и не паниковать, спросил я. 2 патрульные группы, 4 ликвидатора и 2 гончих, но учитывая негативный опыт с красным порталом, я бы не советовала их посылать. Дезинтегратор будет готов через 6 минут. Они нужны только для того, чтобы его немного отвлечь, сказал я. Никто их не заставляет умирать. И что из себя представляет твой хваленый дезинтегратор? Спросил папаша Кац. «Лучше один раз увидеть, мастер Кац. Для его управления нужен наводчик». «Я уже здесь», — подняла руку Блонди. «Я не промахнусь». «Дезинтеграторный комплекс 0225 представляет собой подвижную станину». На экранах, сменив скребера, надувшегося как шар, сменило изображение древней пушки. «Закрепленный на ней лафетом и непосредственно самим стволом. Заряжание происходит с казенной части стандартными снарядами, типу снарядов 1. При попадании или промахе срабатывает капсула с веществом, угнетающим все в радиусе 10 метров. Количество антивещества было выявлено экспериментальным путем. Изначально заряд содержал непростительно много антивещества, и на испытаниях в далеком космосе в результате взрыва возникла черная дыра». Гравитационная аномалия, поглотившая в скором времени расположенный неподалеку красный карлик. Громоздкость снаряда обусловлена тем, что антивещество содержится в массивной магнитной ловушке. Небольшая начальная скорость выстрела характерна для очень тяжелых снарядов. Заряжается вручную. Автоматы заряжания в условиях сильного магнитного поля не работают. Астра рассказала об устройстве, поднимающемся сейчас на грузовом лифте на первый ярус. «Неужели нельзя было придумать механическое устройство заряжания?» – изумился папаша Кац. «А что, если снаряд угонишь?» «Замечательно. Осталось только попасть по нему. Что с патрулями?» – спросил я. «Они готовы атаковать», – ответила Астра. «Начинай. Нанеси залп теми, что справа. Возможно, он среагирует на них. Тогда отводи их во враг. Нам нужно время, чтобы подогнать твою пушку на прямую наводку». «Что ты задумал, Женя?» — спросила Кобра. «Не расскажешь?» «Мы установим дезинтегратор между вторыми и третьими воротами. От первых, как ты видишь, одни дырки остались. Когда он развалит вторые, то Блонди выстрелит ему прямо в харю. Хороший же план». «Неплохой, но я бы лучше брал ниже», — вмешался Флэш. «Да, от жемчуга тогда ничего не останется», — поддакнула Блонди. «Я ему ноги сожгу, без них он как без рук». «Логично», — согласился захмелевший папаша Кац. «Рука ног повержен, а голову как-нибудь запинаем». «Ну ты клоун, старче, нажраться перед боем со скребером», — фыркнула Фитилек. «Изя, в самом деле, слышал, что девочка сказала?» Кобра отвесила знахарю подзатыльник. «Не, ну а как вы с головой-то расправитесь?» — спросил Изя, совершенно не обидевшись на рыжую. — Вдруг она плеваться будет? — Может, ей удастся выжечь глаза? — с спросил Флэш. «Как вариант. Давайте сперва не будем делить голову неубитого скребера. Возможно, он что-то еще умеет». Тем временем патруль, подошедший со стороны оврага, начал стрелять. Второй пока находился вне зоны видимости и прятался в скалах. Два плазменных шара от ликвидаторов и цепочка лазерных импульсов от гончей прервали уничтожение шлюза. Скребер моментально развернулся в пространстве и окутался облаком своих симбиотов. Плазменные шары тупо погасли, достигнув черных вихрей, окруживших скребера, и ничего интересного не показали, кроме как выжгли по кубическому метру из роя, окружившего скребера. Что касается импульсного лазера, то его слепящие росчерки увязли в глубине тех же самых микроорганизмов, не нанеся никакого вреда скреберу. Ликвидаторы тут же выпустили десяток гранат на баллистической траектории, от них толк оказался больше. Все 10 взорвались замедлением полсекунды друг за другом, тем самым поубивав к чертям собачьим довольно большой объем черной защиты чудовища. Скорее всего, им не понравилась взрывная волна, чем осколки. Ликвидаторы повторили, на этот раз послав по 20 гранат, что составило половину всего боекомплекта. Ореол вокруг скребера заметно поредел, и он ответил. Надувшись и приняв форму черного шара с глазами, он исторг невидимую концентрическую волну. Мгновение, и весь патруль в полном составе, барахтаясь, полетел вниз по склону, набирая скорость, и вскоре уже купался в озере. «Астра, вторую группу!» Вторая уже нанесла комбинированный удар. Боекомплект роботы не жалели и запустили все 120 гранат по 60 на каждого. После чего стали активно работать лазерами и плазменными излучателями. Гранаты все-таки достигли своей цели и уничтожили почти все облако, вившееся вокруг скребера. 60 двойных разрывов с замедлением в 0,1 секунды слились в один длинный залп. После чего черная мамба предстала перед нами абсолютно голая, с выпученными глазами и хаотично шевелящимися щупальцами. В эту минуту в ее тело врезались плазменные шары, оставляя на коже ужасные раны. Сквозь сожженную поверхность виднелись многочисленные короткие отростки, находящиеся внутри. Во всяком случае, костей скелета мы не заметили. Скребер издал зловещий низкочастотный звук пополам со своим отталкивающим ударом. Два ликвидатора в одночасье превратились в оплавленные куски металла и застыли без движений. Гончей повезло больше, ее просто сдуло и хорошенько припечатало к скале. После такого зондирования скребер сошел с ума. Он начал метаться, летая перед шлюзом, как поджаренный. В принципе, так все и было. Из его дыр, прожженных плазмой, валил черный дым. Он постоянно завывал, как пароходный гудок, но раны его заживать не спешили. Честно говоря, я думал, с регенерацией у него все пучком, но на практике оказалось не так красиво. Что же, это только было нам на руку. К этому времени Астра подняла свою чудо-пушку, и мы быстро спустились на площадь. Никакого двигателя к станине придумано не было, поэтому катить ее пришлось вручную. Во втором контейнере, выгруженном из лифта, находились 10 снарядов с антивеществом. Я плохо представлял себе, что это за зверь, но всецело доверился Астре. Все, кто стоял на площади и тупил в мониторы, бросились помогать. Взявшись всем миром, мы весело поволокли пушку и снаряды к шлюзовой камере. За 10 минут нам удалось докатить дезинтеграционный комплекс к третьим воротам. Изначальный план отменялся, мы немного опоздали, и черная мамба тем временем яростно измочалила вторые ворота, сделав из них решето. Нас разделяла всего одна створка. Направив ствол орудия ровно посередине, мы попытались вытащить снаряд и зарядить пушку.